«Понимаю. Я думаю, вы сможете забронировать два места, не указывая моего имени. Я директор фирмы «Заки и сыновья», импортирующей редкие духи. Вы можете сказать, что один из представителей фирмы должен лететь в Александрию, но кто именно, будет решено в самый последний момент. Разумеется, мой паспорт и другие документы в полном порядке. Это можно устроить. Я сказал сразу после полуночи, продолжал Гамаэль, но учтите, что до полуночи я буду в гостях у Обри Муна. Я смогу уйти только с последним ударом часов. После этого мне понадобится какое-то время, чтобы доехать до аэропорта. Если рейс будет только утром, я найду способ провести время, не возвращаясь в отель. А ваши вещи? Мои вещи, мистер Шамбрен, будут вывезены по частям в течение недели, так что в ночь на воскресенье я выйду от Обри Муна подышать свежим воздухом перед сном. Я нарочно делал это каждый вечер последние 3 месяца. «Постараюсь забронировать места», — сказал Шамбрен, — «и сразу же дам вам знать. Только прошу вас не по телефону. Я вполне уверен в лояльности ваших телефонисток, но не могу допустить, чтобы о моем отъезде стало известно еще кому-нибудь, кроме вас. Польщен вашим доверием». Печальные темные глаза пристально посмотрели на Шамбрена. «Я возбудил ваше любопытство?» Шамбрен дружески рассмеялся. «Если бы человек в моей должности дал волю своему любопытству, мистер Гамаэль, он скоро оказался бы пациентом в клинике. Вы попросили о сугубо личной услуге. Она будет вам оказана». Его тяжелые веки опустились. «Я допускаю известную долю любопытства, но оно не связано с планами вашего отъезда». «Вот как?» «Меня удивляет, почему человек с вашим положением, вашим богатством, позволяет втянуть себя в такое вульгарное мероприятие, как день рождения Обри Муна. На вашем месте, мистер Гамаэль, я бы вышел подышать свежим воздухом гораздо раньше». Я случайно знаю, что есть рейс в Александрию около 11 часов. Щека кофейного цвета задергалась. «Ваша проницательность, мистер Шамбрен, стала легендой среди гостей отеля. Простите, если я был нескромен». Гамаэль встал и оперся на трость с такой силой, что рука на серебряном набалдашнике побелела. Он перевел дух, положил трость на стол, позволил мистеру Шамбрену подать ему пальто, надел шляпу и произнес, тщательно выбирая каждое слово: «Я спросил насчет вашего любопытства, и вы мне честно ответили, мистер Шамбрен. Это не было нескромностью, но это было то, что у вас называется в яблочко. Ответ на ваш вопрос мог раскрыть гораздо больше, чем нужно для спокойствия, но на днях вы его, может быть, получите. Спасибо за внимание и помощь, мистер Шамбрен. Рад служить вам. Кстати, хочу дать один совет». Гамаэль резко обернулся и устремил взгляд на мистера Шамбрена. В глазах директора вспыхнули веселые огоньки. «Если уж вы будете на вечере Муна, сэр, избегайте, как чумы, супа из хвостов кенгуру. Он отвратителен». Кабинет Эллисон располагался на 4-м этаже, там же, где и святилище Шамбрена. Эллисон Барнвелл работала в отеле сравнительно недавно. Ее назначение на должность пресс-секретаря прошло не совсем гладко. Эллисон рекомендовал владелец отеля «Бомонт» мистер Джордж Бэтл, один из самых богатых людей в мире. В его империи отель был всего лишь игрушкой, стоившей несколько миллионов долларов. Странные слухи ходили об этом мистере Бэтле, например, что он ни разу не приехал в Америку, потому что боялся летать, а путешествовать морем не решался из страха утонуть. Быть рекомендованной на работу самим хозяином, казалось, что может быть лучше. Его рекомендация была равносильна приказу.